«Джипы», — Хамид кивнул. «Часовые механизмы поставь на 2:00. Слушаюсь. Помощь нужна?» «Не более одного человека». Бен Эзра оглянулся на солдат. «Все они были профессионалами с высоким уровнем подготовки. Жертвовать нельзя ни одним». Взгляд его упал на Джабира. «Этот не молод, но есть в нем некая уверенность и надежность». Он подозвал его жестом. «Хамиду нужен человек, чтобы помочь заложить взрывчатку. Пойдешь?» Джабир оглянулся на Байдра. «Почту за честь, если в мое отсутствие вы будете охранять хозяина». «Глаз не спущу, как со своего собственного сына», — пообещал Бен Эзра. И сам вдруг удивился своим словам. «Байдр и был его собственный». Он подозвал израильского капрала, командира группы. «Установи минометы стволами к стене, прямо под пулеметы. Следующей целью будет командный пункт». Израильтянин скинул ладонь козырьку и отошел. Затем генерал подозвал йеменского капитана. «Я назначаю ваших солдат в группу прорыва. При первом взрыве вы захватываете как можно больше пулеметчиков. Затем сразу, не дожидаясь приказа, рассредоточивайте своих людей вокруг солдатских казарм и держите их там взаперти, пока мы будем искать пленников». Капитан отдал честь. «Почитаем за честь исполнять ваши приказания, генерал, и будем драться до последней капли крови». Бен Эзра ответил на приветствие. «Благодарю за службу, капитан». Он снова оглядел стены лагеря. В свете луны они казались мертвенно-белыми. Генерал оглянулся назад. Люди уже занимали позиции в соответствии с полученными приказами. Тогда он вернулся к Байдру и Керриджу и сел подле них на корточки. «Ну что?» — спросил Байдр. Бен Эзра взглянул на своего сына. «Как странно!» — думал он. «Мы могли так много значить друг для друга». «Да, пути Господни неисповедимы. После стольких лет сойтись в этом враждующем мире, протянуть друг другу руки через границы ненависти в надежде на помощь». Старик, казалось, был полностью погружен в размышления. «Как дела?» — переспросил Байдер. Глаза генерала прояснились, и он медленно склонил голову. «Пока все в порядке, но с этой минуты мы все в руках Бога». «В котором часу начинается атака?» «Ровно в 2:00. В голосе генерала появилась строгая нотка. «И я требую, чтобы вы нам не мешали. Вы не солдат, и я не допущу, чтобы вы подставляли себя под пули. Останетесь здесь, пока я за вами не пошлю. Там моя семья. Вы им своей смертью не поможете». Байдер прислонился спиной к стволу дерева. «Генерал — удивительный человек. 2 ночи тяжелого изнурительного похода по таким густым лесным зарослям, каких Байдру не приходилось видеть в своей жизни, и все это время старик шел наравне с молодыми. Ни разу за все время Байдр не видел его усталым. Как израильтяне называют его? Лев пустыни? Вот уж воистину. Бен Эзра обратился к израильскому капралу. «До начала атаки осталось 15 минут, передайте всем». Капрал тут же скрылся. Генерал беспокоился. Хамид с Джабиром до сих пор не вернулись. Байдер поднялся и взглянул в сторону лагеря. Все спокойно. Но вот зашуршали ветви деревьев, и минуту спустя появились оба. «Почему так долго?» — генерал сердился. «Пришлось работать в окружении часовых», — доложил Хамид. «Их там как мух. Похоже, я ошибся. Человек 150, наверное, не меньше». «Это ничего не меняет», — сказал Бен Эзра. «Вы двое пойдете со мной. Как только ракеты взлетят, нам на помощь придут израильтяне». «Да, сэр», — Хамид оглянулся, чтобы удостовериться, что Байдер не услышит. «Я видел его дочь. Она на командном пункте. С ней двое. Один из них — Али Ясфир, другого не знаю». Генерал сморщился. «Нравится или не нравится, хорошая или дурная, но она его внучка. Предупредите, чтобы девушку не трогали, если это будет возможно». «Слушаю, сэр». Хамид убежал и скрылся за деревьями. Без 10:50 Бен Эзра расстегнул оружейный пояс под джелабой и надел его поверх платья. Затем вытащил из ножен саблю. Красиво изогнутое лезвие сверкнуло в лунном свете. Бен Эзра снова почувствовал себя молодым. Оружие, без которого он никогда не ходил в бой, снова было при нем. «Значит, жизнь продолжается».